хотя на квартире Мирвольского до этого был всего один раз, держал себя свободно, как старый друг дома. Он расхаживал по комнате, трогал игрушки на елке, перелистывал альбомы, лежавшие на этажерке. «Чудовищный мороз, мадам», — говорил Ольге Петровне Лонг де Лобель, потирая руки. «Представьте себе, я забыл в гостинице перчатки и шел, засунув руки в карманы. Я был готов кричать от боли. Мне показалось, что пальцы у меня костенели. Ужасное состояние». «Да-да, знаете, я представлял себе несколько иначе эти так называемые сибирские морозы», поправляя тесный воротник мундира и вновь принимаясь ерошить волосы, сказал Киреев. «Простите, Павел Георгиевич, а вы откуда, из какой местности к нам пожаловали?» — осведомился Алексей Антонович. «Из Петербурга», — ответил Киреев так, словно его оскорбило даже предположение, что он может быть не из Петербурга. «И уже Бога молю, чтобы он помог мне вернуться скорее обратно. Я думаю, вы меня понимаете?» Алексей Антонович повел плечами. «До некоторой степени». «Почему до некоторой?» — изумился Киреев. «Вы что, не любите Петербурга?» «Как вам сказать?» «Нет-нет, вы говорите прямо, не любите. Когда вы из Петербурга?» «Я никогда в нем не был», — улыбнулся Алексей Антонович. «Вы не были в Петербурге?» Еще более удивился Киреев. «Интеллигент! Что же, ваш батюшка был так называемый коренной сибиряк?» Алексей Антонович помрачнел, он не знал, что ответить этому непрошенному и неприятному гостю. «Пожалуй, да», — уклончиво ответил он. Манберг наклонился и что-то шепнул на ухо Кирееву. Тот вначале не понял и вслух переспросил. «Как-как?» Манберг еще пошептал. Киреев поперхнулся, сбычился и быстро задвигал ладони по затылку. «Ага, так-с, все понятно», — сказал он. «И к Алексею Антоновичу. Ну, а Шиверск вам нравится?» «Хороший городок», — преодолевая неприязнь Киреева, ответил Алексей Антонович. Он догадался, о чем шептал Манберг. И чтобы как-то направить неприятный разговор в другое русло, обратился к Ольге Петровне. «Мама, вероятно, гости прозябли, им надо погреться». «О, с удовольствием!» — воскликнул Манберг. «Только, уважаемая Ольга Петровна, просим извинить нас за такую бесцеремонность». «Гостеприимство, говорят, отличительная черта русского человека», — приветливо улыбнулась Ольга Петровна. «А я русский человек. И наоборот, мне стыдно, что разговор начался за ненакрытым столом. Но вы зашли так неожиданно». «И, так сказать», — вступил в разговор Киреев, обменявшись с Манбергом взглядами, — «зашли совершенно случайно. У мсье Лонг де Лобеле дьявольски окоченели пальцы. И Густав Евгеньевич предложил завернуть к вам отогреться. Благо, мы оказались как раз возле вашего дома». «Мы искали вечерку», — разъяснил Манберг. «Да-да, самую настоящую русскую вечерку. Шли к окраинам города, где играет гармошка и веселится молодежь». «И чем вас так заинтересовала вечерка?» Уходя в кухню, на полпути остановилась Ольга Петровна. «О, это я!» — воскликнул Лонг де Лобель. «Это меня интересуют такие вещи. Как всякий путешественник, я ищу прежде всего экзотику». Он приложил узкие белые ладони к пышущей жаром голландке. «Кроме того, нам захотелось повеселиться попросту от души», — сказал Манберг. «Без всяких правил этикета. Как говорят в России, покуролесить», — с наслаждением выговорил последнее слово Лонг де Лобель и тут же извинился. «Простите, мадам». «О!» — качнула головой Ольга Петровна так, словно хотела сказать. «Вы, может быть, и сюда зашли покуролесить». Но сказала сдержанно. «И вы думаете, на вечерке это вам удалось бы?» «Почему же нет?» — удивленно спросил Киреев. «У вас костюмы не по моде», — бросила на ходу Ольга Петровна. «Не понимаю», — пожал плечами Киреев. Манберг тронул его аксельбанты и сделал пальцем.